«А почему ты разговариваешь со мной так любезно?» — перебила Митц. «Все собаки, которых я знал раньше, ненавидели лис, только и думали, как бы поймать их и убить. А у нас здесь все по-другому. Это необычный дом. К твоему сведению, у нас пребывало множество лис. Хозяин постоянно привозит их сюда». «Для чего?» — хотела спросить Митц. Но от страха слова застряли у нее в горле. Ей представилась кошмарная картина. Люди убивают ее, зажаривают и съедают. А как же иначе? Она твердо знала, люди убивают диких животных по двум причинам. Или они считают их вредителями, или хотят полакомиться их мясом. Если бы ее хотели сразу лишить жизни, как вредную хищницу, это можно было бы сделать сразу, и канитель с клеткой тут ни к чему. Значит, она пойдет на корм людям. Эта участь представила Смитс особенно плачевной и унизительной. Нет, вспомнила она, с животными, которые, подобно лисам, имеют красивый пушистый мех, бывает и хуже. Люди издирают с них шкуры и делают из них шкуры себе. Митц уже видела, как нож вспарывает ее кожу, как обнажается кровоточащая плоть. Хоть бы ее прежде умертвили, одна надежда на это. «Какая мерзость!» — пробормотала Митц. «Что?» — обеспокоенно спросила Бетси. Добродушная собака сразу перестала чесать ухо, без сомнения решив, что лисичка возмущена подобной неучтивостью. «Сдирать с лис шкуру!» — вздохнула Митц. Бетси кивнула головой и вновь принялась чесаться, так как выяснилось, что гости ничего не имеют против этого. «Да», — согласилась собака, — «это подло». «Ты хочешь сказать, твой хозяин ловит лис не для того, чтобы спустить с них шкуру? Вот что! Была ему охота этим заниматься. Он в жизни не убил ни одной лисы и вообще никого не убил». «Но зачем тогда ему я?» «Наблюдать! Зачем же еще?» «Наблюдать? Значит, все-таки зоопарк?» «Дался тебе зоопарк! Я же сказала, ты в коттедже. Послушай, мой хозяин необычный человек», — терпеливо разъяснила Бетси. «Почему-то, кто его разберет, почему? Ему нравится ловить лис и наблюдать за ними. Странная привычка, кто спорит? Думаю, когда он был щенком, у него в голове что-то повредилось. По крайней мере, друзья хозяин называют его чокнутым, я сама слышала. Но ты, лисичка, не бойся. Пока ты здесь, никто не причинит тебе вреда. Хозяин на вас, лис, не надышится, обращается с вами точно с великой драгоценностью. Может, конечно, тебе покажется, что он поступает несколько бесцеремонно, но, поверь, боли он тебе не сделает. Все, что ему надо, это понаблюдать за тобой». Он это дело обожает. Чуть не каждый день мы с ним отправляемся на поиски лис и, увидев их, крадемся за ними по пятам. Глупо, разумеется, но уж тут ничего не поделаешь. Сама понимаешь, хозяев не выбирают. А мой хозяин с хозяйкой друг друга стоит, она тоже с придурью. Вечно гладит вас, лис, чешет вам за ушами, точно вы собаки. Одно слово — чокнутые. Только я их ни на кого не поменяю. Ни за что на свете. Вообще-то незамечательный. Сама увидишь».